а в 1943-м в Париже состоялась премьера «Титаника» в версии самого Йозефа Геббельса, лично инициировавшего съемки, ибо глава нацистской пропаганды считал историю злосчастного лайнера идеальным орудием идеологической борьбы против англосаксонских капиталистов. Режиссер этого «Титаника» Герберт Селпин был арестован по доносу сценариста и повешен прямо в камере, так как на площадке критиковал действия Третьего Рейха на русском фронте. Любопытно, что после окончания Второй мировой пленка с «Титаником» попала в руки уже советской пропаганды, вырезавшей из титров всю нацистскую атрибутику и показывавшей картину в странах Восточного блока тоже в качестве критики прогнивших западных устоев. В 1953-м эстафету перенял «Титаник» Жанна Негулеску, автор знаменитой комедии с Мэрилин Монро «Как выйти замуж за миллионера». Версия Негулеску, кстати, тоже спродюсированной 20th Century Fox. На «Титанике» плыла влюбленная пара в исполнении Барбары Стэнвик и Клифтона Уэбба. В 1958 году англичане сняли масштабную драму «Незабываемая ночь». Наиболее реалистичный фильм о кораблекрушении из предшествующих «Титанику» Кэмерона. Единственным историческим несоответствием был, собственно, финальный эпизод. Согласно теориям, популярным в 50-е, «Титаник» ушел на дно, не разрушившись на две части. В 1964-м появилась музыкальная комедия «Непотопляемая Молли Браун» о реально существовавшей женщине Маргарет Браун, предпринимательнице, политике и феминистке, не только выжившей во время крушения «Титаника», но и спасшей жизни многих пассажиров. Исполнительница этой роли Дебби Рейнольдс была номинирована на «Оскар».